я этих четверых уже увидел. Они подымались с последнего этажа. А когда я их увидел, сильнее всякого страха, честное слово, сильнее было удивление. Они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках. Для чего это надо было? Чтобы не шуметь в подъезде? Или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? Не знаю. Но это последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.